и Рудзутака расстреляли. Когда в 1939 году волна массовых арестов стала спадать, когда руководители партийных органов с периферии стали обвинять работников НКВД в том, что к арестованным применялись меры физического воздействия, Сталин 10 января 1939 года отправил шифрованную телеграмму секретарям областных и краевых комитетов, ЦК Компартии Республик, народным комиссарам внутренних дел и руководителям органов НКВД. В этой телеграмме говорилось: ЦК ВКПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКПБ. Это правильный и целесообразный метод. Конечно, Хрущев тогда не сказал, да и не мог сказать всей правды о сталинских репрессиях. Сейчас называют цифру в 40 миллионов пострадавших, включая мнимых кулаков в 30-х годах и репрессированные народы во время Отечественной войны. Но в докладе Хрущев выплеснул все свое накопившееся глубокое негодование, протест и отвержение варварских методов допросов, избиения, уничтожение честных и ни в чем не повинных людей. Однако уже в тот момент в нашем сознании возник вопрос: кто же из живущих понесет ответственность за эти преступления? Каковы гарантии, что они не повторятся? Хрущев поставил первый вопрос, но не коснулся второго. Мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место при жизни Сталина, который проявлял полную нетерпимость к коллективности в руководстве и работе, допускал грубое насилие над всем, что не только противоречило ему, но что казалось ему при его капризности и деспотичности противоречащим его установкам, говорилось в докладе. Анализируя причины массовых репрессий, Хрущев видел их в том, что Сталин настолько возвысил себя над партией и народом, что перестал считаться и с Центральным комитетом, и с партией. Если до 17-го съезда он еще прислушивался к коллективу, то после полной политической ликвидации троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, когда в партии в результате этой борьбы и социалистических побед было достигнуто полное единство, Сталин начал все больше и больше пренебрегать мнением членов ЦК и даже членов Политбюро. Сталин думал, что теперь может решать все один, и все, кто еще ему был нужен, это статисты. Со всеми другими он обходился так, что им только оставалось слушаться и восхвалять его. Итак, Хрущев видел главную причину репрессий в совершенно неумеренном и беспрецедентном насаждении Сталиным своего культа личности. Хрущев привел материалы из краткой биографии Сталина и из истории ВКПБ, краткий курс, написанных группой авторов. Сталин сделал свои вставки в эти книги. Вот что он писал о себе: мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности тени самомнения, зазнайства,